Камера сгорания. «Кокс!» — сообщил Т.Р., проведя пальцем по стене камеры сгорания. Палец стал черным. Стена, как и все внутренние поверхности здесь, была покрыта толстым слоем черноты, не блестящей, а матовой черноты. Сажи, поглощающей любой свет. «Я подумала, это уголь», — сказала Саския. В прошлый раз, когда она тут была, все в этом месте сверкало полированной сталью. «Это одно и то же», — ответил Т.Р. «Кокс — старинное английское словечко. Берешь уголь, хорошенько прокаливаешь, уничтожаешь все летучие примеси, оставшиеся от дохлых динозавров, и на руках у тебя остается практически чистый углерод. Очень высококачественное топливо». «И что оно делает на стенах вашей камеры сгорания?» «При сгорании углеводородного топлива остается вот такой угольный остаток», — объяснил Т.Р. «Со временем он накапливается. Папаша мой любил сесть в Кадиллак и погонять по шоссе на предельной скорости. Говорил, что так выдувает уголь из цилиндров. Обычная, мол, процедура. Не уверен, что это помогало, но как же мы, ребятишки, радовались. А матушка каждый раз стонала и охала. Короче говоря, инженер сказал бы, что здесь все закоксовано». Саския не хотела закоксоваться сама, поэтому расстелила на полу камеры сгорания спасательное одеяло. Пол здесь был вогнутым, как и стены, так что на одеяле ей пришлось полусидеть, полулежать. Рядом были сложены их небогатые запасы, в том числе фонарик, единственный источник света. Где-то там же лежала коробка свечей и спички, на случай, если у фонаря разрядятся батарейки. Наверху прогрохотали шаги. «Две пары ног», — поняла Саския. А потом низкий бум захлопнутого люка на минус четвертом. Через несколько секунд раздались два удара по поршню, служившему им потолком, а верхней насосной камере — полом. Условный сигнал, что и Конор, и Жюль в безопасности. «Хотела бы я знать, что увидел Жюль», — сказала Саския. «Почему бросил бутылку?» «Можно было бы выяснить, если бы я с бойскаутских времен не позабыл азбуку Морзе», — вздохнул Т.Р. Он сидел у другой вогнутой стены и смотрел оттуда на Саскию. Луч фонаря, направленный прямо вверх, достигал потолка, и там исчезал без следа, растворялся в закоксованной тьме. Лицо Т.Р. по другую сторону от фонаря выглядело едва различимым овалом. «Вы сейчас, должно быть, спрашиваете себя», — сказал он, — «на кой черт вернулись на ранчо летящие «С»?» Саския оттолкнулась от стены и присела на корточки над грудой запасов. Порывшись в них, достала и открыла коробку со свечами. Рядом лежала упаковка безопасных спичек. Саския чиркнула одной, немного полюбовалась на огонек, а потом зажгла свечу. «Спасибо, что бесплатно проводите стресс-тест нашего газового хозяйства», — усмехнулся Т.Р. «Будь здесь метан или водород...» «Я знаю, зачем вернулась», — ответила Саския. От первой свечи она зажгла вторую. Потом растопила на полу немного воска и поставила свечу в эту лужицу. «И зачем же?» — спросил Т.Р., глядя на огонек свечи. Саския тоже на него смотрела. Как любой огонь, он гипнотизировал и притягивал взгляд. Быть может, так и началось глобальное потепление. Люди просто смотрели в огонь и никак не могли оторваться. Она протянула вторую свечу Т.Р. «Один человек, по всей видимости, из Моссада попросил передать вам сообщение». «Вот как?» «И чем же решил поделиться со мной Массад?» Столько всего произошло с тех пор, что Саския уже с трудом припоминала тот разговор. Она зажгла еще одну свечу и поставила ее на пол. Для меня тогда это прозвучало так. До них дошла информация, что Китай что-то планирует. Тейр рассмеялся. «Что-то конкретное в связи с вашей геоинженерной деятельностью», — продолжала Саския. «И ведь они, черт возьми, не ошиблись», — заметил Тейр. «Поэтому я попросила Вильяма нанести вам визит». «Весьма признателен». «Понятия не имею, знали ли они что-то о планах Индии. Но предупреждение было сформулировано очень расплывчато, так что почему бы и нет?» Она зажгла еще одну свечу. «Как вам показалось, в чем был общий смысл этого предупреждения?» — спросил Тейр, немного нервно наблюдая за тем, как она зажигает следующую. «Опасность тоннельного зрения», — ответила Саския. И невольно подняла глаза на потолок тоннеля, в котором сейчас находилась. Но он оставался невидим. Сколько свечей не зажечь, они не рассеют тьму. Хотя, может быть, тут уместнее говорить не о тоннеле, а о шахте. «Помню, спускался я сюда пару лет назад», — заговорил Тейр. «Когда шахту только пробурили, и она еще стояла пустая. Была глубокая ночь, тьма кромешная. Надо мной маленький кусочек неба и звезда. Одна единственная. И я сказал себе, смотри-ка, всю жизнь о ней слышу, а вижу только сейчас». «И что это была за звезда?» — спросила Саския, зажигая очередную свечу. «Да черт ее знает! Просто одинокая звезда, понимаете?» Саския недоуменно смотрела на него поверх пламени свечи. «Здесь же Техас, штат одинокой звезды», — объяснил Тейр. «Ах, да, понятно. И вы решили, что это доброе предзнаменование?» «Знаете, ваше высочество, со свечами стоит держать ухо востро. На них, конечно, приятно посмотреть, особенно когда горит много сразу. Но они выделяют углекислый газ». «Вот-вот». «И повышают уровень СО2 в атмосфере, без которой нам не выжить», — вздохнула Саския. «Ну да, я так и думал, что вы догадаетесь». «Но что за беда в том, чтобы зажечь еще одну свечу? Если она и ухудшит наше положение, то совсем не намного». «Можно сжечь хоть всю коробку», — ответил Тейр. «Потому что вы знаете, что эта история закончится не так». «А как же?» «Либо сюда спустятся террористы и нас взорвут, либо спустятся хорошие парни и нас спасут. Так или иначе, Саския, можете жечь столько свечей, сколько захотите. Не стоит бояться, что свечи кончатся, и мы останемся в темноте. Не стоит бояться, что задохнемся от избытка СО2. Что-то другое, дурное или хорошее, случится намного, намного раньше. Потому что пока мы тут сидим на попе ровно, ждем и ведем между собой ученые беседы о том, как свечи отравляют воздух, другие люди там, снаружи, действуют. И знали бы вы, как мне тошно быть тем, кто сидит и ждет». «Предпочитаете быть тем, кто действует?» «Ну, кто-то же должен. Почему бы и не я?» «Но что дальше? Китай, Индия, Саудовская Аравия. Когда в игру вступают такие игроки, что вы можете против них?» «Они делают то, что отвечает их национальным интересам. Всегда так было, всегда так будет. Китай, если хотите знать, положил глаз на этот медный рудник задолго до того, как я начал строить шестиствольник. Это стало удачным предлогом, только и всего. Да, они сильнее, Ну и что теперь? Удавиться? Сидеть и ничего не делать, когда знаешь, что делать, знаешь, как и чувствуешь, что должен действовать. Значит, все, чем вы нас подчивали, все эти разговоры о повышении цены недвижимости в Хьюстоне были просто дымовой завесой, — сказала Саския. Ну, не совсем. Я все подсчитал. Мне это и правда выгодно. Но вы правы. Это не единственная причина. Сейчас мы сидим здесь, потому что вы разозлили Индию, — сказала Саския. Я разговаривала с людьми, у которых связи в Пенджабе. Видела климатические модели, подтверждающие, что эта штука... Она похлопала ладонью по стенке камеры сгорания, и ладонь немедленно стала черной. Эта штука здесь вызовет неурожай там. Стоит ли удивляться, что они отправили сюда людей ее взорвать? Как по мне, это вполне логично. «Если бы они потрудились прийти ко мне, — сказал Тейр, — я показал бы им Вадан, Снеуберг, показал бы модели, сделанные моими ребятами, о том, как будет выглядеть Земля, когда заработает все разом. Пенджаб будет в полном порядке». «Так, может, стоило им об этом сказать?» «А может, стоило спросить? Они же даже не поинтересовались». «Да им на это плевать, вот что я скажу. Это просто пиар-акция, чтобы выиграть следующие выборы». «Я понимаю, как устроены демократии», — сказала Саския. «Поверьте, понимаю лучше многих других. Но эта пиар-акция теперь может нас обоих убить. Разве это не говорит о том, что, возможно, в чем-то вы ошиблись?» «Ну, не могу отрицать. Все несколько вышло из-под контроля», — проворчал Тейр. Саския невольно рассмеялась. «Но надо же было с чего-то начинать. Знаете, как открывают нефтеносную скважину? Вы бурите землю, и вдруг оттуда начинает фонтаном хлестать нефть. Ужас просто. Ну и что дальше? Понятно. Надо ее перекрывать. Как-то с ней разбираться. Но что же теперь, не бурить?» Саския только головой покачала. Добрую минуту они просидели в молчании. Не в полном молчании. Быть может, это было только ее воображение. Но Саске казалось, что полулежа на вогнутом стальном полу, она ощущает всем телом какие-то слабые толчки. Быть может, шаги. «Вот для этого мне и нужны вы», — сказал Тейр. Саския вздохнула. «Извините, если что», — добавил Тейр, кажется, озадаченный ее реакцией. «Нет-нет, все нормально», — ответила Саския. «Просто очень уж много всего на меня свалилось. Я теперь королева Нижнемира, слышали?» «Да, мне сообщили». «И саудовский принц подарил мне самолет». Тейр пожал плечами. «Один самолет разбили, другой вам подарили. Выходит, сравняли счет?» «Нельзя просто сказать, вы мне нужны, и дальше вести себя, словно ничего не изменилось», — сказала Саския. «Вам придется меня слушать». На черной стене камеры сгорания вдруг появился ослепительно яркий полумесяц. Кто-то приотворил люк. В щели показался силуэт человека в чем-то полностью закрывающем голову. По шумному дыханию неизвестного Саския поняла — респиратор. За спиной у незнакомца виднелась пластмассовая перегородка, видимо, отгораживающая область вокруг люка от остальной шахты. Человек бросил в камеру пару свертков и закрыл дверь. Саския сидела ближе к двери. Она вскочила на ноги и подняла над головой свечу. В каждом свертке, запечатанный в полиэтилен, находился аккуратно сложенный защитный комбинезон и респиратор. К одному свертку был приклеен листок бумаги, на котором кто-то написал маркером: «Осторожно, радиация. Наденьте, затем постучите». «А вот и кавалерия», — заметил Тер. «Похоже, шахта радиоактивна», — сказала Саския. «Один комбинезон был среднего размера, второй побольше. Тот, что побольше, она бросила Тер. Но я отказываюсь быть мамочкой в Кадиллаке», — сказала она, разрывая полиэтилен. «Прошу прощения?» «В той истории, которую вы рассказали. Как ваш отец гонял на Кадиллаке по Техасским шоссе, выдувая уголь из цилиндров. Судя по вашим словам, детям на заднем сиденье было очень весело. Водителю за рулем тоже. А матери вы сказали только, что она стонала и охала. Так вот, я не хочу быть такой мамочкой». «Понял вас», — ответил Тер. «И не будете».